Наруто. Демонический культиватор в мире шиноби. Глава 1. Мальчик, который занимается браконьерством. В 12-м лунном месяце зимы все было совершенно тихо. За исключением дежуривших ниндзя, во всей деревне Коноха почти не было людей. В лесу за пределами Конохи белый снег замел почти все следы. Холодный ветер прошел по лесу, а снежинки на верхушках деревьев раскачивались и падали на землю, образуя крохотные сугробы. Погода очень холодная, но ничего страшного. Если бы было лето, я бы не осмелился войти в этот лес смерти. Мальчик 12-13 лет, одетый в белое, бродил по джунглям, как привидение. Лес смерти – это тренировочная площадка Конохи. Здесь не только много свирепых зверей, захваченных ниндзя, но и множество устройств наблюдения, установленных по всему лесу. Даже если здесь нет экзаменов Чунина и других мероприятий, большинство из них – все отключены, поэтому он вообще не будет обнаружен. Однако, когда зимой идет сильный снегопад, нет необходимости учитывать эту проблему. Снежинки автоматически заблокируют все камеры. Хотя обучение молодого человека на самом деле не включало в себя многие вещи, которых нужно было избегать, он не сомневался в способности этих ниндзя видеть тонкости, чтобы привлекать меньше людей, о которых нужно беспокоиться в будущем, и в то же время привлекать меньше людей. Сохранив свой козырь, он решил действовать непосредственно зимой. Рев. С громким ревом затряслась земля, и из дупла дерева, прямо на четвереньках, вылез трехметровый гигантский медведь. Такие гигантские животные пропитаны чакрой. Это свирепые звери, которые находятся между зверями-ниндзя и обычными животными. У них нет почти человеческого интеллекта и навыков применения чакры, как у зверей-ниндзя, но они могут грубо использовать их. Чакра укрепляет тело, и его боевая мощь намного превосходит мощь обычных зверей. В частности, крупные свирепые звери, такие как лигры, тигры, медведи и свиньи, уже очень сильны в бою. После усиления чакры их можно назвать чрезвычайно свирепыми в эпоху холодного оружия без необычных элементов. Медведь перед вами может сражаться в одиночку, может уничтожить несколько деревень и даже несколько небольших городов. Черт, это достойно того, чтобы быть зверем в мире Наруто. Он еще не полностью впал в спячку. С возбужденным выражением лица молодой человек поднял голову, взглянул на зверя перед собой и небрежно вытащил из кармана кунай. Словно почувствовав угрозу со стороны юноши, гигантский медведь перед ним дважды взревел и встал из снега. Когда этот гигантский медведь стоит на четвереньках, его рост уже почти 3 метра. Когда этот огромный свирепый зверь стоит прямо, его рост составляет 6-7 метров, что близко к высоте трехэтажного дома. Столкнувшись с таким огромным зверем, у обычных людей без использования теплового оружия почти нет шансов на победу. Однако молодой человек перед ним совершенно не нервничал. Вместо этого он поднял голову и посмотрел прямо на гигантского медведя перед ним. В одно мгновение глаза молодого человека стали кроваво-красными, и в его глазах появилась крошечная тамоя. Огромный гигантский медведь и глаза молодого человека слегка переглянулись, и их тела внезапно задрожали, и весь гигантский медведь стал маленьким, несосредоточенный. Когда гигантский медведь отвлекся, кунай в руке мальчика без колебаний был выброшен и с чириканьем вонзил гигантскому медведю в горло, прямо перерезав ему трахею. Рев. Среди сильной боли гигантский медведь быстро пришел в себя, издал странный рык после разрыва трахеи и бросился к стоявшему перед ним юноше. Однако нынешний мальчик не имеет ни малейшего представления о том, как сражаться с гигантским медведем. Его трахея разорвана. Такая травма смертельна для гигантского медведя, находящегося перед ним, восстановиться хотя бы за несколько минут. Он не хотел сражаться в рукопашную с таким умирающим зверем, сохраняя при этом полную боевую эффективность. С точки зрения чистой силы и телосложения средний чунин, возможно, не сможет сравниться с этим свирепым зверем, не говоря уже о том, что после того, как этот гигантский медведь был серьезно ранен, он стал еще более свирепым, как ниндзя, такой беспомощный зверь. Битвы смыслов, естественно, можно избежать, если это возможно. Фигура вспыхнула, и с помощью чакры мальчик в одно мгновение прыгнул на большое дерево. Он увидел, как гигантский медведь безумно ударился о большое дерево и покачнулся на большом дереве. Когда он упал, он прыгнул прямо на другое большое дерево. Таким образом, гигантский медведь ускользнул на несколько минут. Огромный гигантский медведь с ревом упал на землю, и его дыхание, похожее на мехи, постепенно стало тише и, наконец, полностью исчезло. Юноша, стоявший на дереве, подождал немного, увидев, что гигантский медведь наконец умер, на его лице появилась улыбка, и он протянул руку. «Иди сюда». Как только слова сорвались с уст мальчика, немного света, невидимого невооруженным глазом, появилось на всем гигантском медведе и, наконец, сгустилось в светлую группу, которую мог видеть только мальчик. С свистом он влетел в его руку. Световой шар был небольшим, примерно такого же размера, как резиновый мяч. Внутри легкого шара убитый гигантский медведь обнаружил голову, которая крутилась и ревела. Глядя на шар света перед собой, молодой человек похлопал себя по груди, слегка прищурил глаза, почувствовал ревущую душу в своем теле и силу, которую она ему принесла, и беспомощно вздохнул. «Нет никаких улучшений, это просто немного улучшило мою силу и телосложение, а также увеличило небольшое количество чакры. Квалификация этого вида духа действительно низка. Помимо использования в качестве расходного материала для увеличения чакры, он практически бесполезен». С этими словами мальчик снова вытащил световой шар души гигантского медведя, дважды посмотрел на него и укусил. Шар света души задрожал, испуская хаотические мысленные колебания, словно это был пронзительный крик, но молодой человек проигнорировал это и съел весь шар света души за несколько глотков. Ощущая теплое чувство, когда энергия исходила из его живота, молодой человек сжал кулаки и почувствовал, как чакра в его теле немного увеличилась. Потеря техники генерала духовного наказания действительно велика. Чакра в теле этого гигантского медведя уже не слабее моей. В результате увеличенная чакра не составляет даже нескольких сотых моей. Если так будет продолжаться, я не знаю, когда моя чакра превратится в настоящую чакру, сравнимую с первым Хокаге. Душа гигантского медведя, которую забрал мальчик, не только увеличила чакру в его теле, но и имела следы обиды, полной ненависти, запутавшейся в духе мальчика. Однако по мере того, как Тамоя в глазах мальчика вращалась, внешняя ненависть и обида была быстро устранена и вместо этого стала основой для роста силы Шарингана. Однако обида и ненависть зверя, очевидно, не очень высоки с точки зрения количества и качества. Эта небольшая холодная эмоциональная нестабильность бесполезна для Шарингана в глазах молодого человека, но это капля в море. Именно из-за многократного использования генерала духовного наказания обида, запутавшаяся в теле мальчика, превысила определенный уровень, что заставило его напрямую открыть Тамои Шаринган. Чтобы продвинуть Шаринган, очевидно, требуется больше негодования. Избавившись от души гигантского медведя, молодой человек еще раз взглянул на огромный труп у своих ног. Подумав на мгновение, он собирался отрезать две огромные медвежьи лапы. В этот момент внезапно раздался голос сзади. «Учиха Тору, ты снова пришел в лес смерти, чтобы заниматься браконьерством». Молодой человек по имени Учиха Тору повернул голову и увидел ребенка с седыми волосами, лет 8 или 9, стоящего на дереве и смотрящего на него с безмолвным выражением лица. Все эти животные в лесу смерти были пойманы тяжелым трудом других ниндзя. Некоторые из них используются для обучения ниндзя, а некоторые даже используются для дрессировки зверей ниндзя и жуков ниндзя. Здесь нельзя убивать ради забавы. Учиха Тору закатил глаза и фыркнул. Какаши Хатаке, единственный, кто не может сказать мне этого. Ты нанес в лесу смерти столько же вреда, сколько и я. Какаши пожал плечами и ничего не ответил. На самом деле он часто тренировался в лесу смерти, и поначалу его это не волновало. Он просто нашел повод обвинить другую сторону. Спрыгнув с дерева, Какаши взглянул на лежащего на земле гигантского медведя. Даже если бы обычная команда генинов справилась с этой тварью, это, вероятно, было бы сложно. Тору, ты убил его в одиночку. С точки зрения силы, ты, вероятно, не хуже Чунина. Я действительно не понимаю, с такой силой, почему ты все еще учишься в школе ниндзя? Почему бы тебе не закончить школу раньше и не стать официальным ниндзя? Учиха Тору закатил глаза и сердито сказал: «Не говори об окончании школы ниндзя. Я даже не хочу быть ниндзя. В конце концов, меня сюда заставили, ясно? Я жил хорошей жизнью, но поскольку я пробудил Шаринган, я был вынужден присоединиться к клану Учиха, и мне пришлось пойти в школу ниндзя, чтобы стать ниндзя. Моя цель – делать меньше и получать больше, и получать что-то просто так. Я не хочу идти на поле битвы, чтобы убивать людей». Какаши внезапно потерял дар речи. У парня перед ним вообще не было менталитета ниндзя. Вместо этого он был почти как обычный деревенский житель. Три точки зрения различны. В данном случае мои собственные слова, естественно, подобны цыплятам и уткам. Подумав об этом, Какаши беспомощно вздохнул. «Я правда не могу понять, почему у тебя такой хороший талант. Само собой разумеется, что ни один из твоих предков не пробудил Шаринган. Кроме того, в тебе только 1/4 крови Учиха. Пробудить Шаринган практически невозможно». Учиха Тору дотронулся до своих глазниц и сразу же вспомнил сцену, когда он только что пробудил свой Шаринган. После того, как он только что отправился в Коноху, он также открыл свой чит, черную книгу в его сознании, называемую «Энциклопедией демонических путей». Хотя она и называется «Энциклопедией демонических путей», на самом деле Учиха Тору пока что получил только способность из 8 магических навыков из мира одного из отвергнутых. Способность этого магического навыка заключается в том, чтобы манипулировать душами других и даже напрямую пожирать души, чтобы повысить или получить навык. После того, как Тору поглотил множество душ животных с помощью генерала духовного наказания, он по незнанию пробудил пару один Тамо и Шаринган. Просто зеркала в тот момент не было, и он не увидел перемен в глазах. Он вообще не знал, что произошло. Из-за неподготовленности и неприкрытости информация о пробуждении его Шарингана просочилась наружу, и в конечном итоге он был втянут в клан Учиха. В конце концов, вначале он не был членом клана Учиха и не знал, что у его деда была кровь Учиха, поэтому, когда он почувствовал изменения в своих глазах, он вообще не думал о Шарингане. В результате он, простолюдин, прославился в Коноху. Клан Учиха захватил его обратно в клан, не сказав ни слова, и назвал его Учиха. Фактически, хотя большинство семей Кеткигинка и Коноху состоят в смешанных браках внутри клана, некоторые члены, не являющиеся ниндзя, вступали в брак с посторонними. Однако, пока пробуждается Кеткигинкой, они должны вернуться в семью. Конечно, подобные прецеденты на самом деле чрезвычайно редки. Те, кто вступил бы в смешанные браки вне клана, это те, у кого слабая кровь, они не сильные и вообще не являются ниндзя. Через следующие поколения родословная значительно упадет. Такой человек, как Учиха Тору, у которого только 1/4 крови Учихи и который все еще может проснуться, редкость во всем клане Учиха. Конечно, его нужно вернуть в семью. Просто неважно, что думает сам Тору после присоединения к Учихе. «Я ничего не могу сделать. Кто заставил меня пробудиться таким образом? Иначе мне не пришлось бы сейчас проявлять мужество в этом лесу смерти». Проявлять мужество? Большинство учеников школы ниндзя входит в лес смерти. Я боюсь, что вместо того, чтобы проявлять мужество, они умрут прямо здесь. Если ты хочешь тайно тренироваться здесь, просто тренируйся тайно. Зачем придумывать такое оправдание? Хатаки Какаши усмехнулся словам Учихи Тору. Хоть этот странный Учиха и несовместим с ниндзя с точки зрения мировоззрения, и по сути менее пригоден для роли ниндзя, чем драгоценный зверь Майта Гая, но с точки зрения силы Учиха Тору совсем неплох. Так называемое проявление храбрости – это всего лишь оправдание. Вы должны знать, что когда он поступил в школу ниндзя, единственным, кого он не смог победить, был мальчик перед ним. Конечно, хотя они оба поступили в школу ниндзя в одно и то же время, существует большая разница в возрасте, Тору поначалу не собирался становиться ниндзя. Именно после пробуждения Шарингана ему пришлось присоединиться к Учихе и стать и пойти в школу ниндзя. Поэтому среди многих учеников, рано поступивших в школу ниндзя, этот старшеклассник, который присоединился к школе ниндзя только в возрасте 10 лет, является странным. Поэтому ни преподаватели, ни ученики школы ниндзя в то время не думали, что Какаши и Учиха Тору неотделимы друг от друга, и это не было пятном, ведь Какаши на тот момент было всего 5 лет, а Учиха Тору было уже 10 лет. Но так как Какаши, который часто соревнуется с Учихой Тору в школе ниндзя, он понимает, что Учиха Тору может быть намного старше его, но он тренируется под руководством своего отца уже 2 года, в то время как другая сторона по сути это фундамент нулевого уровня, поэтому разрыв между условиями между двумя сторонами не так велик, как предполагалось. Учиха Тору, гений, ни в чем не уступающий самому себе. В глазах Какаши различные плохие поступки Учихи Тору, всего лишь маскировка. Тот, кто часто ходит в лес смерти и обратно, очевидно, сейчас такой же король свитков, как и он сам. Да, да, да, да, да. Учиха Тору произнес несколько беспомощных слов, от которых на голове Какаши всплыла вена. Ты, парень, если ты действительно хочешь тренироваться, зачем тратить животных в лесу смерти? Почему ты не позволяешь мне быть твоим противником? На лице у Чихитору появилось несколько обеспокоенное выражение. «Кстати, Какаши, это все, что ты хочешь сказать?» «Верно, конечно. Я давно хотел снова с тобой посоревноваться. Сейчас я намного сильнее, чем когда учился в школе ниндзя. Я слышал, что ты сейчас очень известен. Ты самый молодой генин и самый молодой чунин с момента основания деревни ниндзя. Тебе неловко сражаться со мной, учеником школы ниндзя?» Услышав это, Какаши потерял дар речи. На самом деле, он часто встречался с Тору после окончания школы, но всякий раз, когда у него возникало какое-либо представление о вызове, другая сторона просто игнорировала его и все равно не хотела сражаться с ним. Однако в это время тон Тору изменился. «Однако, если ты хочешь помочь мне представить твоего отца, я был бы не против сразиться с тобой несколько раундов». Глава 2. Обсуждение с Какаши. После того, как Учиха Тору закончил говорить, выражение лица Какаши было слегка испуганным, но он быстро ответил: «Хорошо, тогда это сделка. Отец Какаши, Хатаки Сакума, является знаменитым белым клыком Конохи в мире ниндзя и одним из лучших ниндзя во всей Конохе. И сейчас белый клык Конохи наиболее престижен и известен во всем мире. Его можно назвать самым известным ниндзя во всей Конохе, помимо Хокаге. Для Какаши было совершенно нормально, когда кто-то захотел навестить его отца, и он не особо об этом думал. Учиха Тору хотел увидеть белого клыка Конохи, но, конечно, он не восхищался репутацией белого клыка Конохи и хотел поучиться у нее. Напротив, Учиха Тору думал, что в оригинальной работе Хатаки Сакума примерно в это время провалил свою миссию, а затем, по слухам, покончил жизнь самоубийством. Он присматривался к душе Хатаки Сакума. Связующее духовное наказание использует эти 8 магических навыков в мире, один из отвергнутых как магический навык, который насильно сдерживает души других людей и даже пожирает души других людей. Сила зависит от запаса души в руках владельца. К сожалению, в мире Наруто нет диких душ. Вообще говоря, после смерти любого существа в этом мире, если это займет более 10 минут, душа рассеется без следа и отправится в чистую землю. Таким образом, Учиха Тору, живущий в Конохе, не смог найти душу ни одного ниндзя, хотя он усердно искал более 10 лет. Каким бы опасным ни был мир Наруто, по крайней мере, нынешняя Коноха на данный момент относительно безопасна. Найти тела ниндзя, погибших в течение 10 минут, практически невозможно. Учиха Тору даже отправился в больницу Конохи, чтобы подождать и посмотреть, но обнаружил, что из-за популярности медицинского ниндзюцу практически все ниндзя, которых можно было отправить в больницу Конохи, можно было спасти, а тех, кого спасти не удалось, не было необходимости отправлять в больницу Конохи умирать. Есть также места, где вы можете вступить в контакт со свежими мертвецами, такие как подразделение пыток, подразделение разведки и тюрьма Конохи, но все они являются жизненно важными частями Конохи и недоступны ученику школы ниндзя. Так что до сих пор в руках Учихи Тору было только несколько душ животных, и он вообще никогда не получал душу ниндзя. Большую часть душ животных съел непосредственно Учиха Тору. Он не мог поглотить человеческие души, но не было психологической нагрузки на поглощение душ животных, и большую часть душ животных нельзя было использовать, даже если бы они обладали большой боевой силой. Во-первых, это не так уж и много значит. Именно благодаря душам этих владеющих чакрой животных Учиха Тору можно назвать выдающимся среди своих сверстников и даже среди учих того же возраста, как по физической подготовке, так и по количеству чакры, но только среди своих сверстников. После понимания этих обстоятельств становится ясно, насколько соблазнительна душа ниндзя уровня белого клыка Конохи для Учихи Тору. Даже если владение душой не может раскрыть всю силу первоначального владельца, такого сильного человека, как Конохе белый клык, достаточно, чтобы в одно мгновение дать Учихи Тору высшую боевую мощь среди джонинов. Но теперь первое, с чем Учихи Тору приходится иметь дело, это восторженный Какаши. Когда подул воющий холодный ветер, Какаши легко вытащил из пояса короткий меч, и на лезвии замерцал холодный свет. До того, как белый клык Конохи покончил жизнь самоубийством, кинжал белого клыка, конечно, не был в руках Какаши, но качество этого кинжала определенно было на высшем уровне. По сравнению с Какаши, Учиха Тору небрежно вытащил 2 куная. Хотя он и присоединился к клану Учиха, он знал, что клан Учиха не сможет приложить к нему много усилий как к постороннему, поэтому снаряжение на его теле может быть описан как обычный. Но после того, как он крепко сжал два куная, на теле у Чихитору внезапно появилась душа, похожая на черного леопарда. Это самая могущественная душа свирепого зверя, которую он когда-либо собирал в лесу смерти. Это чрезвычайно быстрая черная пантера. С помощью способности генерала духовного наказания можно овладеть душой этой черной пантеры, что ускорит реакцию у Чихитору. Реакция и скорость тела увеличится на 50%. Какаши не мог видеть душу, но он почувствовал мгновенное изменение импульса у Чихитору. Выражение его лица также стало немного взволнованным, и на его теле начали танцевать тонкие электрические огни. Стимулирование собственных клеток для ускорения тока молнии – специализация белого клыка Канахи. Очевидно, Какаши также унаследовал уникальное умение своего отца. Кунай в руке Тору был выброшен и со свистящим звуком брошен в сторону Какаши. Это был не метод метания куная, как причудливые навыки семьи Учиха, а чисто быстрый и резкий бросок. Короткий меч в руке Какаши ударил, издав короткий резкий звук. Кунай содержал огромную силу, и от удара запястье Какаши онемело. Тору, следовавший за ним, высоко поднял кунай в руке. Кунай, очевидно, был коротким оружием, но он использовал его как молот и тяжелое оружие, и ударил его прямо вниз. Какаши мягко стиснул зубы, поднял слегка парализованную руку. Между коротким мечом и кунаем выскочили сильные искры, и Какаши тоже сделал несколько шагов назад. Он такой тяжелый. Ты правда, Учиха? Почему твои боевые навыки так похожи на навыки этого парня Гая? Извините, хотя у меня есть шаринган Учихи, я не получил особого образования в Учихе с детства. Вместо этих причудливых навыков я больше верю в основу физического тела, которая закалялась тысячи раз. Фактически, Учиха Тору уже спланировал свой будущий маршрут тренировок, и можно сказать, что его физическая подготовка является его главным приоритетом при закладке фундамента. Так называемые навыки и прочие вещи могут быть восполнены полученными в будущем душами ниндзя, но в любом случае собственная физическая основа может рассчитывать только на собственную подготовку. Более того, можно сказать, что метод подчинения духов всесторонне усиливает Тору. Он не только улучшает чакру и духовную силу, но и значительно повышает физическую силу. Это также делает нынешний боевой режим Тору совсем не Учихой, а немного похожим на клан Синджу. Сделав два шага назад, фигура Какаши сверкнула, и он сразу же активировал атакующую технику. Тору расколол запасное дерево пополам с помощью клинка. Он слегка нахмурился, развернулся и ударил ногой. Какаши, появившийся позади Тору, ударил Тору ногой и превратил его в клубок белого дыма. Затем с неба упал белый свет и пронзил плечо Тору. «Я ждал тебя». Тору усмехнулся и мгновенно отступил, избегая засады Какаши. Отступая, кунай в его руке превратился в черный свет и выстрелил в грудь Какаши. В состоянии, которым обладает душа черной пантеры, помимо скорости и нервных рефлексов, пять чувств и интуиция у Чихитору также будут значительно увеличены, а техники клонирования и замены от него вообще невозможно будет скрыть. Засада провалилась, но Учиха Тору воспользовался возможностью и неохотно отбросил кунай. Прежде чем он смог прийти в себя, Учиха Тору вытащил два куная и снова набросился. Дин-данг-данг блокировал несколько ходов подряд, а Какаши один за другим отступал, но постепенно успокаивался. Учиха Тору, одержимый душой черной пантеры, почти такой же, как Какаши, который использует метод стимуляции стихии грома с точки зрения скорости. С точки зрения чистой физической силы он намного лучше, чем Какаши, которому всего 9 лет. Но Какаши, гениальный ниндзя, обнаружил единственный недостаток у Чихитору. Он имел лишь прочную основу в тайдзюцу и использовании инструментов ниндзя, а его тело было сильным, но технически он не отличался выдающимися качествами. В конце концов, Учиха Тору не получил очень хорошего образования и наследства. Само собой, школа ниндзя в Канахе преподавала только основы азов. Клан Учиха дал Учиха Тору лишь немного базовых знаний ниндзя. Действительно тренируйте его. Напротив, это Хатаки Какаши. Физическая подготовка 8-летнего ребенка далека от предела. Даже если он полагается на стимуляцию громовой чакры, у него все равно огромный недостаток физической силы. Мы говорим только о навыках владения мечом. Хатаки Какаши, который учился у белого клыка Канахи, отбросил Учиху Тору на 8 футов. Обнаружив недостатки в навыках Учихи Тору, Какаши ничего не сказал и больше никогда не бросал вызов Учихи Тору. Короткий меч в его руке рисовал дуги света, используя такие приемы, как прилипание и вытягивание силы куная из руки Учиха Тору. После того, Как Какаши изменил боевой режим, Учиха Тору действительно почувствовал себя очень некомфортно, но, полагаясь на душу Черной Пантеры, заключенную в его теле, пять чувств и интуиция Учиха Тору были чрезвычайно острыми. Благодаря этому острому чутью, хотя Какаши и одерживал верх, его было трудно победить за короткий период времени. Снежинки на снегу взлетели вверх под лязг оружия и искры. Две фигуры пронеслись через лес и в одно мгновение снова разделились. Учиха Тору посмотрел на свою поцарапанную белую одежду и слегка нахмурился. Какаши Хатаке, стоявший напротив, не пострадал, если не считать одышки и капель пота на лбу. Хотя Какаши сейчас имел определенное преимущество, телосложение восьмилетнего ребенка все еще ограничивало физическую силу Какаши. Тотальная битва, которая длилась более 10 минут, привела к тому, что физическая сила Какаши была совершенно истощена. «Кажется, я проиграл. Какаши, ты очень быстро прогрессируешь. Ты достоин быть самым известным гением в Конохе». Кровь медленно просачивалась из поцарапанной одежды Учиха Тору, постепенно окрашивая его рукава в красный цвет. Учиха Тору небрежно вытащил марлю из сумки ниндзя, обернул ее вокруг руки и перевязал рану. Рана не была глубокая и даже не оказала большого влияния на битву Учиха Тору, но она, несомненно, означала, что Учиха Тору потерпел поражение. Какаши сделал два глубоких вдоха. Ему было нелегко победить. Если бы ему пришлось сражаться еще несколько минут, пока его энергия не исчерпалась, он, вероятно, проиграл бы. Ни один из них не использовал много смертоносных ниндзюцу во время битвы, поэтому, хотя Какаши был физически истощен, чакры в его теле все еще было достаточно, и он выздоровел после нескольких вдохов. Этот парень, если он будет вести себя более активно, он сможет получить много ресурсов. Поскольку ты практикуешь здесь тайно каждый день, почему бы тебе не вести себя лучше и не попросить больше ресурсов у семьи и деревни? Что касается вопроса Какаши, Учиха Тору просто усмехнулся и мало что объяснил. Благодаря технике генерала духовного наказания ему не нужно беспокоиться о том, что ниндзюцу ему не пригодится в будущем. Напротив, если он получит слишком много ресурсов от деревни или семьи, ему может быть трудно выставить себя дураком. Глава 3. Белый клык Конохи. В любом случае, Какаши был очень рад победе, тем более, что эта битва была двусторонней, и обе стороны в какой-то степени старались изо всех сил, что усиливало у Какаши чувство выполненного долга. Естественно, Какаши не возражал против своего первоначального обещания, данного Учихе Тору, и даже дал Учихе Тору свиток запечатывания и попросил его очистить тело гигантского медведя. Однако, поскольку белый клык Конохи отправился выполнять миссию, Учиха Тору не смог навестить его в течение короткого периода времени. Расставшись с Какаши, Учиха Тору вернулся в свой дом. Его нынешний дом принадлежал семейному зданию и был построен недалеко от клана Учиха. Открыв дверь и войдя в дом, Учиха Тору поднял голову и взглянул на семейную фотографию на столе. В его глазах мелькнула дымка. Вскоре после того, как Учиха Тору пробудил свой шаринган, его гражданские родители внезапно умерли из-за несчастного случая. Хотя у Тору не было глубоких чувств к своим родителям из-за его реинкарнации, он ни в коем случае не был равнодушен. Он затаил дыхание из-за неожиданной смерти этих двоих. Просто, во-первых, он сейчас слаб, а во-вторых, он не знает настоящей причины смерти своих родителей. Хотя клан Учиха вызывает большие подозрения, но как зрелый человек он также очень хорошо знает деревню ниндзя Конохи. Будучи псевдонесовершеннолетним, Тору не стал бы напрямую идентифицировать Учиху как убийцу. Заговорщики в этом мире всегда любят промывать мозги ниндзя с помощью ненависти и других методов. Если кто-то намеренно использует этот метод, чтобы направить свою ненависть к Учихе, Учиха Тору совершенно не удивится. Всегда плохая игра Учихи Тору, безусловно, связана с его нежеланием быть ниндзя, но также и с его желанием замаскироваться. Пока он достаточно плох, никто не сможет им воспользоваться. Пробыв дома 2 дня, утром 3-го дня Учиха Тору, который тренировался, услышал стук в дверь. Он вытер пот и подошел прямо к двери. После того, как дверь открылась, перед Учихой Тору появился седовласый мальчик. Это был Хатаке Какаши. «Какаши, почему ты пришел ко мне? Может быть, белый клык Сенпай вернулся?» «Да, тебе очень повезло. Отец вернулся вчера вечером. Разве ты не хочешь навестить отца? Так уж случилось, что ты можешь пойти туда сегодня». Какаши, который был в маске, сказал спокойно, Но Учихатору остро почувствовал намек на нетерпение в тоне Какаши. Если бы это были другие, они могли бы неправильно понять, что у Какаши было плохое отношение из-за просьбы Учихатору. Однако Учихатору очень хорошо понимает личность Какаши, который, по крайней мере, сейчас все еще находится в состоянии детеныша, является человеком, который плюется пеной и гвоздями, и из-за его собственных требований невозможно испытывать какие-либо эмоции. Может быть, миссия Конохи Белого Клыка провалилась? Разум Учихатору обратился к этой идее. С точки зрения времени, почти в это же время Конохи Белый Клык начал первую и последнюю неудачную миссию в своей жизни. После этого Хатаки Сакума не выдержал слухов и покончил жизнь самоубийством Дама. В определенной степени смерть Конохи Белого Клыка также стала одним из триггеров третьей войны ниндзя. Под руководством Какаши Учихатору быстро подошел к двери его дома. Какаши постучал в дверь. Через некоторое время дверь открыл ниндзя, выглядевший немного уставшим. Этот ниндзя высокий и имеет несколько холодное лицо. Уже по его серебристым волосам и красивой внешности можно сказать, что он кровный родственник Какаши. Тело его было прямым и прямым, движения стандартными и отточенными, словно он был острым клинком. Лишь налитые кровью глаза и слегка растерянный взгляд могли сказать, насколько он устал. Нынешняя Коноха еще не достигла той стадии, когда распространяются слухи, но провал единственной миссии в его жизни, очевидно, наносит большой удар по этому ниндзя, который всегда поддерживал безупречный послужной список. Учихатору, который знаком с будущим, также совершенно ясно понимает, что все это только начало. Вскоре слухи в Конохе, обвинения других ниндзя и партнеров станут настоящей причиной разрушения Белого Клыка Конохи. «Папа, это тот странный Учиха, о котором я говорил». Какаши был молод и не видел упадка своего отца, но он также знал, что его отец будет не в хорошем настроении после провала его миссии, поэтому он прекратил говорить после нескольких кратких представлений. Услышав слова Какаши, Хатаки Сакума сосредоточил свой взгляд на Учихатору. Оценив на мгновение Учихатору, Конохи Белый Клык был весьма удивлен. «Ты друг Какаши, ты неплохо справляешься с физической подготовкой. В наши дни не так много Учих, которые готовы работать на собственном фундаменте. Я слышал некоторые слухи от Учихи, и теперь кажется, что ты не какой-то посредственный человек, которому посчастливилось пробудить Шаринган. Как элитный ниндзя, выполняющий большинство задач в Конохе, Белый Клык Конохи, естественно, много знает о клане Учиха. Если исключить внешние факторы, такие как личность, этот клан действительно достоин звания крупнейшего клана в Конохе с точки зрения силы. Однако у клана Учиха все еще есть свои недостатки, а именно чрезмерное стремление к собственной родословной, что привело к тому, что большинство Учиха не очень стабильны в своей основе. В конце концов, Шаринган слишком всемогущ. Пока вы пробуждаете Кетки Гинкай, вы можете легко копировать различные физические техники и ниндзюцу, и у него очень высокий бонус к иллюзиям. Шаринган, любой Учиха может за короткий промежуток времени стать всеобъемлющим и слепым ниндзя. Обладая такой удобной способностью, эти Учиха, естественно, не желают усердно работать над совершенствованием своих физических навыков и изучением ниндзюцу, а вместо этого занимаются развитием своей собственной крови. Но Учихатору, стоявший перед ним, мог сказать по мозолям на его руках, уверенным шагам и толстому телу, что он в определенной степени отполировал свое тело, что было редкостью среди Учих. Такие Учиха могут показаться инопланетянами, но их реальные достижения намного лучше, чем у тех, кто слепо преследует Шаринган. Он не был открыт до уровня Мангикьё. В конечном итоге Шаринган является вспомогательным Кетки Гинкай. Люди, владеющие Шаринганом, могут легко достичь высшего уровня навыков. На этом этапе его окончательный уровень определяется его высотой, собственный фундамент. «Ой, старший, пожалуйста, не хвали меня. Какаши младше меня на 5 лет. Я даже не могу победить. Если меня нельзя назвать посредственным человеком, то меня можно назвать только неудачником». Учихатору усмехнулся и произнес самоуничижительные слова, что заставило Хатаки Сакума тупо рассмеяться. «Ну, я слышал, как Какаши что-то сказал о тебе. Кажется, у тебя есть собственные идеи. Но твой менталитет действительно отличается от менталитета обычных ниндзя, не говоря уже о тех Учихах. Кстати говоря, твое невозмутимое отношение к милостям и унижениям больше подходит для профессии ниндзя». Учихатору был слегка поражен, но он не ожидал, что Хатаки Сакума скажет такое. Этот белый клык Канахи был очень ясен, когда смотрел на других. Когда пришла его очередь, ему было нелегко. Однако Учихатору все еще думает о душе белого клыка Канахи, поэтому, естественно, он не будет бездействовать, чтобы просветить его. Если у белого клыка Канахи есть свои собственные идеи, он, Учихатору, понесет большую потерю. Глава 4. Миссия белого клыка. Во дворе дома Хатаки Учихатору тщательно выполнял свои физические упражнения. Говорят, что это физическое умение, но на самом деле Учихатору до сих пор держит в руках два куная. Если это едва ли можно назвать навыком владения мечом, то его можно рассматривать как навык владения мечом. Когда физические навыки не достигли определенного уровня, есть ли в руке оружие или нет, это совсем другой вопрос. Даже в мире Наруто мало кто может сломать сталь своим физическим телом. Хатаки Сакума стоял в стороне, словно копье, указывая на тренировочные движения Учихатору. Определенно невозможно ожидать, что белый клык из Канахи будет обучать ниндзюцу и фехтованию. Я не ученик белого клыка, но попросить его исправить методы обучения нетрудно. Поднимите правую руку немного выше, чтобы защитить голову. Небольшое вытягивание левой ноги назад может сделать корпус сильнее. Этот удар кунаем следует оставить с небольшой силой, чтобы вы могли атаковать быстрее после того, как противник уклонится. Даже если состояние Хатаки Сакума не очень хорошее, руководство Учихатору определенно более чем достаточно. Не говоря уже о том, что под руководством Хатаки Сакума Учихатору может полностью почувствовать свой прогресс. Просто после 2 часов руководства я почувствовал, что полностью преобразился. Если бы он и Какаши снова сразились сейчас, было бы трудно предсказать результат. Если бы время было продлено, у Учихатору было бы больше шансов на победу. Ребята, разве вы не говорили, что не хотите быть ниндзя? Я думаю, вы очень усердно тренируетесь. Хатаки Какаши, который тоже тренировался, посмотрел на Учихатору и насмешливо сказал. Учихатору закатил глаза и крикнул в ответ. Я не глупый. Быть ниндзя или что-то в этом роде в любом случае стало предрешенным решением. Кроме того, ситуация в этот период очень напряженная. Возможно, однажды разразится война ниндзя. Ради своей собственной жизни я надо усердно тренироваться. Учихатору не поставит свою жизнь на мошенников из высокопоставленных чиновников Канахи. В конце концов, каковы бы ни были его отношения с Учихой, Тору теперь все еще Учиха. Вы должны управлять своей судьбой. Чтобы управлять своей судьбой в этом мире, вам нужна сила. Как вы можете иметь силу? Вам остается только практиковаться. Так что это правда, что я не хочу быть ниндзя, но также правдой то, что я усердно тренируюсь. Между ними нет противоречия. Однако, услышав небрежный разговор Учихатору о великой войне ниндзя, Хатаки Какаши на мгновение был ошеломлен. Великая война ниндзя? Ни в коем случае. Вторая война ниндзя закончилась всего несколько лет назад. Откуда ты услышал ненадежные новости? Хронология Наруто в оригинальном произведении полная путаница, но, грубо говоря, между второй войной ниндзя и третьей войной ниндзя была пауза максимум в 7-8 лет. Этого небольшого времени на самом деле оказалось недостаточно для того, чтобы несколько деревень ниндзя оправились от прошлой войны. Поэтому Какаши был удивлен. Даже если атмосфера в мире ниндзя сейчас немного напряженная, Какаши все равно чувствует, что это всего лишь небольшие трения между некоторыми деревнями ниндзя. В конце концов, это в лучшем случае приведет к возникновению локальных войн и вряд ли перерастет в войну, полномасштабная война. Однако Хатаки Сакума, белый клык Канахи, на мгновение замолчал, его лицо стало более мрачным и усталым. И он сказал с некоторой долей самообвинения в тоне, «Война между миром ниндзя, это действительно трудно сказать. Какаши, тебе тоже следует недавно поучиться у Тору и усердно практиковаться. Война между миром ниндзя не является невозможной». Учихатору на мгновение был ошеломлен. «Знаете, Третья мировая война ниндзя была весьма неожиданной. Сегодняшние 5 крупных деревень ниндзя полностью не восстановились. Само собой разумеется, что они смогут сохранять мир еще как минимум 3-5 лет. Однако внезапное исчезновение третьего Кодзекаге и самоубийство Канахи Белого Клыка полностью взорвали конфликт между ними, крупнейшие деревни ниндзя. Но будь то исчезновение третьего Кодзекаге или самоубийство Белого Клыка Канахи, все они были маловероятными событиями. При таких обстоятельствах, как Хатаки Сакума мог так позитивно относиться к началу войны? Может быть, потому, что его миссия связана с Третьей войной ниндзя. Если хорошенько подумать, обычные задания не требуют действий ниндзя уровня белого клыка Канохи. Задача, которая позволяет Канохи белому клыку действовать, и даже требует помощи товарищей, не правда ли, расследовать ситуацию в деревне Скрытого Песка. После исчезновения Третьего Казекаге, деревня Скрытого Песка немедленно нацелилась на Канаху. Хотя это было своего рода козлом отпущения, необходимо найти какую-то связь. Ниндзя, который мог бы молча убить Третьего Казекаге в деревне Скрытого Песка, вероятно, смог бы найти меньше 5 пальцев во всем мире ниндзя. Если бы Канаха Белый Клык, питавший большую ненависть к ниндзя Песка, был обнаружен в стране ветра, на этот раз вина всей еще будет лежать на ней. Вполне возможно, что ее возложат на голову Канахи. После того, как Хатаки Сакума сказал это, он был в оцепенении. Естественно, он не ожидал, что Учиха Тору проанализирует множество проблем, услышав его слова. «Отец, неужели действительно будет война ниндзя? Прошло всего 7 лет с последней войны. Нельзя говорить плохие вещи, Какаши, работай усердно». Хотя Какаши был молод, он был слегка удивлен, увидев очевидное изменение в выражении лица своего отца. Он не знал точно, что произошло в деревне Скрытого Песка, но он также знал, что его отец пережил Вторую войну ниндзя и ни в коем случае не был случайным человеком. Он сказал, что эта война ниндзя, скорее всего, начнется, и тогда вероятность того, что война ниндзя произойдет в будущем, составляет более 50%. После разговора на тему войны атмосфера внезапно стала серьезной. В этой серьезной атмосфере Учиха Тору быстро попрощался с Какаши и Хатаки Сакума. Но перед уходом Учиха Тору из любопытства попросил у Хатаки Сакума кинжал белого клыка и некоторое время поиграл с ним. К счастью, хотя Хатаки Сакума всегда называли самураем, в конечном итоге он все же ниндзя. Он не имеет одержимости своим оружием и без особых колебаний отдал его Учихи Тору. На первый взгляд Учиха Тору снова и снова рассматривал кинжал белого клыка, восхваляя проводимость чакры и остроту меча, но на самом деле он использовал свою способность генерала духовного наказания, чтобы оставлять следы на меченном кинжале белого клыка. Никак, даже если он знает, что Хатаки Сакума долго не проживет, душа человека, который умирает в этом мире, останется в теле максимум 10 минут, прежде чем отправиться в чистую землю. А Учиха Тору этого не делает, думаю, что он может просто остаться в Сакума, прибывшем через 10 минут после его смерти. После того, как на этот кинжал белого клыка нанесен знак генерала духовного наказания, он может временно поймать душу Хатаки Сакума, оставляя Учихи Тору достаточно времени, чтобы вызвать свою душу. Можно сказать, что самое важное для Учихи Тору в посещении Хатаки Сакума на этот раз – оставить след в танте белого клыка. Что касается руководства Хатаки Сакума, то это было неожиданным сюрпризом. Глава 5. Новости о досрочном выпуске. Через 3 дня после посещения Хатаки Сакума пришло время открытия школы ниндзя. Говоря об этом, будучи бывшим одноклассником Какаши Хатаки, Учиха Тору фактически учился в одном классе с Учихой Обито, Нахарейрин, Асума и другими, но единственным, кто фактически учился с ним в одном классе, был Обито, Рин и Гай, всего 3 человека. Просто этот парень на 5-6 лет старше своих одноклассников, и он не хочет быть ниндзя. Он не на своем месте во всем классе и у него не так много настоящих друзей. Когда он сегодня подошел к воротам школы ниндзя, он почувствовал, что в атмосфере что-то не так. «Тору, ты здесь? Кстати, ты слышал новости?» Учиха Обито таинственным образом подошел и поговорил с Учихой Тору. Оба принадлежат Учихе, и они оба чужаки среди Учиха. Это делает отношения между Учихой Обито и Учихой Тору намного лучше, чем у других одноклассников, и они также являются редкими знакомыми Учихи Тору. На лице Учихи Тору появилось выражение замешательства. За то, что он был исключением, пришлось заплатить определенную цену. По крайней мере, из-за различных сплетен, циркулирующих в классе, Учиха Тору часто узнавал об этом последнем. Нет, даже глупый Обито, кажется, слышал какую-то внутреннюю историю, и только Учиха Тору ничего не знает. «Какие новости?» – спросил Учиха Тору, думая об этом. Обито быстро подошел и сказал: «Мы собираемся досрочно закончить обучение. Говорят, что в этом году ниндзя 4-го, 5-го и 6-го классов смогут получить высшее образование сразу. Выпускник рано, дошла ли нынешняя ситуация до этой точки?» — сказал Учиха Тору удивленно и нахмурился. Конечно, он не беспокоился об окончании школы. Что действительно заставило Учихутору задуматься, так это проблема досрочного окончания школы. Вообще говоря, обычные ученики школ ниндзя заканчивают учебу после 6 лет обучения, если только они не являются гениями, желающими произвести фурор и получить больше ресурсов и внимания. Ведь профессия ниндзя всегда сопровождается различными опасностями. Если вы какое-то время развиваетесь в школе, у вас, естественно, появится больше уверенности в сохранении своей жизни при выполнении заданий. Талант 12 новичков Конохи не уступает таланту Какаши и его поколения, но никто из них не закончил школу досрочно, что очень показательно. И как только произойдет масштабный досрочный выпуск, есть только одна возможность. Война ниндзя вот-вот начнется. Конечно, даже если они закончат обучение досрочно, невозможно сразу отпустить недавно выпускников на поле боя. Грубо говоря, даже если они готовят пушечное мясо, они также экономически эффективны. Их нельзя обучать в школу ниндзя в течение нескольких лет, а затем просто используйте их на поле боя. Просто потратьте несколько кунаев на своего врага. Однако, закончив обучение раньше, эти студенты смогут практиковаться в течение более длительного периода времени. Если в будущем поле боя станет напряженным, группу новых войск можно будет набрать непосредственно на поле боя. Почему ситуация дошла до такой точки? Тору, что ты сказал? Почему я не могу понять? Учиха Обито моргнул. Хотя он получил эту сплетню раньше, чем Тору, очевидно, все еще было немного трудно ожидать, что нынешний Кенджи увидит проблемы, связанные с досрочным выпуском. Однако ниндзя в мире Наруто всегда рано взрослели, и в сочетании с опытом, полученным от ниндзя, таких как их родители, другие маленькие ниндзя в основном осознают текущую ситуацию. Это источник того, почему Учиха Тору чувствует, что атмосфера неправильная. Ты действительно немного медлителен, ты никогда не задумывался о том, почему нас просят закончить обучение раньше. Последняя волна ниндзя, которые закончили обучение раньше, произошла накануне Второй мировой войны. Ах, тогда почему на этот раз нам нужно закончить школу раньше? Обито выглядел настолько ошеломленным, что Тору не мог не схватиться за лоб. Этот человек в будущем станет большим боссом в мире ниндзя, что действительно заставляет людей беспокоиться об интеллекте ниндзя в мире Наруто. Тору имеет в виду, что в мире ниндзя, скорее всего, снова разразится большая война. Нежная на вид маленькая девочка с масляной краской на лице подошла и вмешалась в разговор между ними. «Так вот оно что, Рин, ты такая умная!» Это говорил Нахара Рин. Белый лунный свет в сердце Учихи Обито также был источником его почернения. Конечно, Обито и Рин сейчас всего 8 лет. Хоть ниндзя и не по годам развиты, они не настолько развиты. Однако из-за их мягкого темперамента и одинаковой заботы обо всех у Обито сейчас не так много друзей, поэтому Ирен также считал Рин очень важным человеком. Причина, по которой Обито нравится Рин, в некоторой степени заключается в том, что другие девушки просто игнорируют его. Только Рин, у которого мягкий характер, добр ко всем. После того, как Обито с глупой улыбкой сказал что-то на Харирин, он вдруг словно пришел в себя и громко крикнул. Что? Началась большая война. Что случилось? Ты боишься двух неудачников, Учиха? В его ушах раздался торжествующий голос, и Учиха Тору поднял глаза и увидел, что это говорит Асума Сарутоби из следующего класса. Асума, ты снова пришел сюда сражаться, когда тебе нечего было делать. Ты сказал, что Обито всего лишь неудачник, зачем он вообще взял меня с собой? Правильно, можно сказать, что Обито мастер на все руки. Что значит сказать, что я мастер на все руки? Обито кивнул и внезапно понял, что что-то не так. Он повернул голову и в шоке посмотрел на Тору, только чтобы увидеть выражение отвращения на лице Тору. Асума, который сейчас является сильным претендентом на звание лучшего ученика, также известен как гений в нынешней школе ниндзя. Конечно, так называемый уровень талантов на самом деле очень высок. Среди сверстников в этой двухклассной школе наибольшие достижения в будущем на самом деле имеют Какаши, Обито и Майта Гай. Какаши уже давно закончил учебу, Обито и Майта Гай сейчас все еще самые слабые, остальные могут стать джонинами в будущем, а единственные, у кого есть хорошие таланты, это Куринай и Асума. Силы Куринай уже не хватает. Ниндзя типа Гендзюцу, это талант поздней стадии, и его личность не любит быть в центре внимания. Поэтому Асума теперь чувствует, что в горах нет тигров, а обезьяна, король. Говорят, что они вожди и гении, но в школе ниндзя каждый год рождается несколько гениев. За то, чтобы побороться за должность вождя, с детства началась жестокая конкуренция. Но куда же пошли эти гении и вожди после окончания школы? Некоторые из них пошли на кладбище, а многие другие исчезли в толпе. По мнению Учихитору, будущие достижения Асумы, хотя и не имеют себе равных среди других, определенно не являются выдающимися. Он почти один из самых элитных джонинов, но по сравнению с Каге все еще существует огромный разрыв. Черт возьми, если бы не тот факт, что ты старше меня на 5 лет, как бы ты смог меня победить? Выслушав слова Учихитору, Асума тут же сломал его защиту, потому что на самом деле он был побежден Учихитору. Учихитору лишь демонстрировал плохое отношение, но на тренировках он никогда не расслаблялся. Даже если хорошего наследства нет, полагаясь на бонус физической подготовки и чакры, принесенный методом духовного послушания, за исключением Какаши, все остальные маленькие дети были побеждены им в боевом классе. Глава 6. Постепенно растущее общественное мнение. Кстати говоря, причина, по которой Учихитору называют неудачником, заключается как раз в его возрасте и том факте, что он не может усердно работать во время экзамена. На самом деле, учителя и ученики в школе знают, что этот парень еще очень хорошо может драться. Просто из-за его возраста большинство людей смотрит на него свысока. Да-да, ты прав, я просто издеваюсь над тобой из-за своего возраста. В конце концов, я старший сын в семье Хокаге. Мудак, что ты имеешь в виду, старший сын семьи Хокаге? Я тот, кто я есть, и я не имею ничего общего со стариком. Как только он услышал вопрос о Хокаге, Асума быстро сломал бдительность. Этот парень с детства был проблемным ребенком. Больше всего он ненавидит то, что другие считают его подчиненным Хокаге. Из-за этого он отправился в особняк даймё, чтобы какое-то время работать рабом. Но в мире Наруто не так много людей, которые готовы сражаться за своего отца, имеется в виду их происхождение, а не родословное. Они определенно позаботятся о них, но они определенно не будут обожать их, на них. Хотя Асума является сыном Хокаге, когда Учихитору избил его, он был избит. Пока он не был мертв или инвалидом, даже если бы Хокаге или другие ниндзя знали об этом, их вообще не волновала бы такая вещь. Хорошо, я знаю, что ты не имеешь ничего общего с мистером Хокаге. Твой отец никогда особо не заботился о тебе. Ты сбил своего старшего ученика одним ударом и одним ногой. На лице Учихитору было безразличное выражение, а лицо Асумы стало зелено-белым, пока он ссорился с ней. Хотя он говорил правду, почему его голос звучал так неловко. Но прежде чем Асума успел сказать что-нибудь еще, Рин, глядя на остальных, тихо заговорил и сменил тему. Кстати, Асума, ты должен знать больше всего о передвижениях высшего эшелона деревни ниндзя. Знаешь, что пошло не так? Почему вдруг началась война? Я слышал. Кажется, некий могущественный ниндзя в Конохе допустил ошибку при выполнении крупной миссии, что вызвало враждебность в деревне Скрытого Песка. Гнев ребенка пришел и прошел так же быстро, как и появился. Асуме сейчас было всего 8 или 9 лет. После того, как Рин сменил тему, он быстро оставил инцидент позади и начал говорить о конфиденциальном уровне. Конечно, то, что может узнать Асума, определенно не является настоящим секретом. По крайней мере, официальный круг ниндзя в деревне ниндзя теперь знает гораздо более подробную информацию, чем Асума. Например, как зовут основного ниндзя, выполнившего миссию. Учихитору считает, что большая часть чоунинов и все джонины Конохи должны знать, что это Хатаки Сакума, но Асума до сих пор не знал даже сын Хокаге эта информация. Фактически, сама эта миссия уровня S является чрезвычайно конфиденциальной, за исключением ниндзя, которые выполняют миссию, и нескольких высокопоставленных чиновников Конохи. Невозможно рассказать об этом кому-либо еще, не говоря уже о том, чтобы распространить ее среди учеников ниндзя. Даже если то, что распространяется, является лишь общей идеей, она определенно движима кем-то за кулисами, и, глядя на текущую ситуацию, возможно, в конце концов это станет известно всем. Хатаки Сакума действительно обманули, иначе новость не распространилась бы так быстро. Как раз в тот момент, когда Учихитору думал, В кабинете Хокаге в этот момент третий Хокаге курил трубку и с серьезным лицом смотрел на своего хорошего друга Данза. «Данза, недавно в деревне ходили слухи о провале миссии Белого Клыка. Это твоя работа. Я даже не знаю, о чем ты говоришь». Данза уверенно это отрицал. Он знал, что то, что он сделал, невозможно скрыть от третьего Хокаге, но признать это было определенно невозможно. На этот раз Белый Клык провалил миссию. «Это нормально, когда все об этом говорят. Знаешь, только из-за этой миссии мы можем начать войну с деревней Скрытого Песка. Для ниндзя в деревне нормально говорить о такой большой ошибке. Почему бы тебе не позволить другим говорить, если ты сделал что-то не так?» Третий Хокаге не обратил никакого внимания на софистику Данза. Он слишком хорошо знал своего старого друга и холодно сказал: «Прекрати свои мелкие мысли. В любом случае, Сакума сейчас также самый агрессивный ниндзя в Конохе, и он тоже был наказан. Пусть это дело закончится здесь. Ха, в любом случае, это дело не имеет ко мне никакого отношения». Данза почувствовал раздражение и повернулся, чтобы уйти. Как это возможно? Престиж Сакума в деревне настолько высок. Одних только этих слухов недостаточно, чтобы поколебать его статус, и их недостаточно, чтобы полностью подорвать его престиж, если мы не воспользуемся этой возможностью, чтобы полностью уничтожить Сакума. Престиж, если борьба продолжится, как я смогу в будущем тягаться с ним за должность Хокаге? Ниндзя, разве не было бы здорово быть просто инструментом? Зачем вам такая большая репутация? Подумав об этом, Данза тайно принял решение. Недостаточно, далеко недостаточно. Мне нужно ударить его сильнее, пока у него больше не останется капитала, чтобы унаследовать положение Хокаге. Для Сарутоби Хирузина он является высшим Хокаге. Хотя репутация Белого Клыка Конохи высока на данном этапе, это не оказывает на него большого влияния. Пока репутация Белого Клыка слегка затронута, он может лучше использовать это оружие, острое лезвие. Но для Данза, одержимого должностью Хокаге, Хатаки Сакума, просто заноза в боку, и он не сможет спокойно спать по ночам, если его не убрать. Конечно, Учиха Тору ничего не знал о противостоянии в офисе Хокаге. Теперь он был полон разочарования из-за того, что не смог окончить шестилетнюю школу ниндзя. Он был полон беспокойства, когда думал, что его скоро зачислит официальная очередь ниндзя. Само собой разумеется, что сила Учихи Тору не слабая, по крайней мере, он достиг уровня чунина, а среди чунинов он неплох. Несмотря на то, что в оригинальном произведении ниндзя уровня чунин являются всего лишь пушечным мясом, на самом деле чунины оторвались от низов системы ниндзя и в основном считаются кадрами среднего уровня. Как правило, в обычных командах они держат верх, должность руководителя группы. Если бы такая сила была в мирное время, опасность не была бы велика, но проблема в том, что сейчас не мирное время. Как только начнется война ниндзя, даже джонины будут убиты один за другим, не говоря уже о чунине. Например, самым блестящим достижением Намика Дзимината в Третьей мировой войне было убийство в первом бою 50 элитных ниндзя камня. Эти так называемые элитные ниндзя были как минимум чунинами, хуже Учиха Тору никого нет. На поле боя может случиться что угодно. Нельзя сказать, что, поскольку Учиха Тору обладает силой чунина, противник отправит только чунина разобраться с ним. Вы не можете сказать, это просто невезение. Когда я был на задании, я поднял глаза и сказал: «О, разве те, кто идет с другой стороны, не Казекаге, Рейкаге и Цучикаге?» Я послал это: «Юный герой, давай начнем сначала». Поэтому, воспользовавшись этим последним периодом времени, Учиха Тору часто проходил мимо дома Какаши, просто чтобы посмотреть, когда Хатаки Сакума совершит самоубийство. Глава 7. Смерть Белого Клыка. За это время атмосфера в Конохе стала все более странной. Учиха Тору, который часто проходит мимо дома Какаши и время от времени навещает его, заметил, что многие жители деревни уклончиво смотрят на дом Хатаки. У всех проходящих мимо людей на лицах торжественные лица, как будто я знаю небо. Это как большой секрет, нельзя сказать. Учиха Тору очень хорошо знал, что эта группа людей что-то знает, и это были не что иное, как вещи о проваленной миссии Хатаки Сакума. Он думал, что подобные вещи вызовут бурю негодования, но он не ожидал, что это закончится быть холодным. Сцены насилия. На самом деле, если хорошенько подумать, это нормально, Кто такой Коноха Белый Клык? На поле боя число зарубленных ниндзя составило даже не 1000, а 800. Это было шоком для всего мира ниндзя. Мирные жители Конохи не посмели кидать в его дом гнилые листья. В этом мире существует сильное чувство границы между мирными жителями и ниндзя. Даже гражданские лица, живущие в Конохе, возможно, не испытывают большого страха перед ниндзя, потому что они привыкли видеть ниндзя, но они не осмеливаются совершить самоубийство до такой степени.